В Москве мне всегда писалось трудно. Обилие всяческих раздражителей мешало уйти с головой в работу. Пьесу необходимо нырнуть, набрать воздуха и уйти под воду, возможно, глубже, а там что Бог даст, либо выплывешь, либо пойдешь ко дну. Да и как мне было сосредоточиться в моей повседневной круговерти? Я трудился над документальным фильмом, посещал репетиции друзей и годов, их вел теперь Михаил Кедров, пьеса была мной уже прожита, а премьера в столице все откладывалась. Кедров был человек обстоятельный, медлительный в словах и движениях, жевал губами, все делал паузы, и в репетициях, во фразах. Работа шла уже больше года. Мой приятель, артист Андрей Петров, которому МХАТ поручил постановку, был незаметно оттерт в уголок. Стало совершенно неясно, когда Академия разродится. Драма эта вызвала интерес у многих режиссеров в провинции, ее ставили достаточно часто. В октябре я собрался в Свердловск на премьеру. Почему, отказавшись от всех приглашений, я выбрал именно этот город? И снова, всего через 3 месяца, опять оказался на этих улицах, опять ощутил с ними некую связь. Была как будто предопределенность в этом выборе, о чем я и сам ни в коем случае не догадался бы. Слово «выбор» не пришло бы мне в голову. И все же точно какая-то сила вела меня через годы к транзиту. Когда я вернулся, меня поджидали несколько приятных вестей. Пришли издания «Друзей и годов» из Берлина и из Варшавы. Главное же, произошел поворот в смутной судьбе энциклопедистов. Комедия пришла с по душе Львову Анохину. Мне предстояла читка в Театре Советской Армии. В конце октября она состоялась, и, честно сказать, вечерок удался. И пьеса нравилась, веселила. И самое главное, я ощущал, все были рады, что пьеса нравилась. В этой повышенной атмосфере угадывался домашний праздник. Постранствовав, блудный сын возвратился. В театре по-прежнему шумно и звонко шли добряки, и всем хотелось вновь пережить нечто похожее. Этот вечер мне был добрым напутствием. Спустя 5 дней я отправился в Ялту. Сезон завершался. Город был тих, набережная совсем пустынна, море казалось неподвижным. К вечеру оно льдисто отсвечивало блеском матового стекла. Мне вспоминался торжественный миг свидания Иртыша и Аби. Вдруг задышала полярной стужей засеребрившаяся волна. Чудилось, что сейчас вот так же накатывает и дышит рядом еще неведомая мне пьеса. И снова давал я себе слово, что укрощу свой хозяйский норов. На сей раз роль моя будет скромной, вслушиваться в ее голоса и записать их, возможно, точнее. Через неделю я сел за стол. В течение 19 дней, без плана, почти как импровизацию, я перенес на бумагу палубу. Я не хочу давать ей оценки, тем более что с 10 лет я не перечитывал пьесы. Но независимо от того, спелась песенка или нет, она была мне необходима. Я позволил себе свободный полет. Летел к земле в затяжном прыжке, не знал, раскроется ли надо мной спасительный купол. О, наконец-то! Господи милостивый, я волен! И от социальной полемики, и от концептуальной задачи стоило рискнуть, даже пьесой, чтобы испытать простор свободы. Будет удача, так стану на ноги, а расшибусь. Что ж, сам виноват. В последний ноябрьский денек, безоблачный, по-летнему теплый, я с грустью дописал свою палубу. Еще хватило нескольких дней, чтобы пройтись по готовому тексту. Вечером, накануне отъезда, я прочитал пьесу приятелю. Он нашел ее не похожей на прежние, что и как оказались совсем иными. Мы вышли пройтись напоследок по набережной. Было видно, что мой конфидент взволнован. У почтамта он попросил подождать его. Выйдя из здания, он сказал мне, что дал телеграмму моей жене. Вернувшись в Москву, я убедился. Благословенная передышка, которую от своих щедрот эпоха нам отстегнула, закончилась. В самом начале декабря Хрущев посетил в манеже выставку. С монаршего этого посещения время и начало свой отсчет. Об этом визите написано столько, что можно к нему и не возвращаться. Конечно, он был инспирирован бездарью. Смекнувшись, что параллельная жизнь другого искусства таит угрозу, праздничный хоровод под крылом официальной идеологии вдруг становился проблематичным. Но дело было не только в свиньях, уже привыкших к стойлу их корму. Диктаторы не только умом, но кожей постигли все, что связано с необщим выражением лица в науке, в искусстве, в сельском хозяйстве, чревато для них дурными последствиями. Можно не вдаваться в детали и не просчитывать варианты. Я успел еще побывать в манеже. Выставки дали несколько дней, чтобы принять на себя ураган общенародного негодования. Свидетельствую, на этот раз власть и масса братски сомкнулись. Насмешки, проклятия, обвинения. Всего этого я наслушался вдосталь в душных залах на Маховой. Особое возмущение вызвала картина Никонова «Геологи». Произведение замечательное. И, надо сказать, наиболее близкой реалистической традиции. Возможно, это и раздражало, как говорится, Федот да не тот. Тени, бредущие в тяжелом поиске, шокировали, рождали гнев. И это счастливые энтузиасты, гордые своим славным делом. В который раз меня поразило, как действенны плакаты и марши, как сладостен рекламный мажор. Подумать, что так внушаемые люди, знающие, почем фунт лиха и какова реальная жизнь. Само собой раздражал язык, подача, особый угол зрения. В сущности, всякое опережение неизменно вызывает враждебность. Оно изначально недемократично и тем наносит аудитории некую смутную обиду. Стало ясно, что палубу ожидает не слишком благоприятное будущее. Но после моей ноябрьской схемы тянуло поспорить с обстоятельствами. Я не прислушался к советам припрятать пьесу до лучших дней. Я стал знакомить с ней всех охотников. А их оказалось даже в избытке. То было характерно для времени с его отношением к театру и явно завышенной оценкой его общественного значения. Я зря полагал, что на сей раз слагаю любовную историю, далекую от страстей политики. Пришлось убедиться, что все это не так. И вот началась серия читок. Я пробегаю свои заметки, девясь собственной боеготовности. Эфрос, Ефремов, Володин, Быков, Хомский, театроведы и критики, периферийные режиссеры. О пьесе ходили добрые толки, читал я ее чуть не каждый день. Авторы любят читать свои пьесы. Им кажется, что никто, вернее, не донесет сокровенный смысл. Я знал, что читаю весьма посредственно, подчеркиваю и акцентирую текст, реплики то и дело звучали с какой-то искусственной напряженностью, мое чтение утомляло слушателей. Так и не удалось постичь науку без страсти и спокойствия, отличающих хороших чтецов от неумелых и простодушных. Я осознавал роковую ошибку, но повторял ее всякий раз, навязывая свое отношение. Однако же палубу я читал на удивление пристойно, сразу же нашел ее звук, так же, как я его уловил в дни своего крымского пострига. Особенно я легко себя чувствовал, когда приходил черед Рудакова, главного действующего лица. Этот секрет объяснялся просто. При всем различии биографии зазор между автором и персонажем, в общем-то, был не больно велик. Тут, несомненно, существовало интимное, тайное родство. Оно-то сообщало пьесе ее лирическое дыхание. Я был уверен, что эту роль должен сыграть Михаил Ульянов. Тут все сходилось. И внешность, и стать, и даже сибирское происхождение. И, что важнее всего, я чувствовал в этом победоносном таланте, стремительно покорявшем Москву, какую-то тайную червоточину, стойкое несогласие с миром, с устройством жизни, с самим собой. И впрямь. Я прочел вахтанговцам палубу, и Ульянов отозвался мгновенно. Он заболел и пьесой, и ролью, его поддержали все прочие слушатели. Смущала всего лишь одна неясность. Все режиссеры были в работе, но эта проблема была из решаемых. Казалось, что пьеса нашла свой дом. этому времени определился и ленинградский ее приют. Неделю провел я в Александринке и снова читал. На этот раз словно бы получил воздаяние за кислый прием энциклопедистов.